Даже наоборот, я бы хотел взять эту тему. По линии НСО или как-то иначе. Ну, знаете, возмутился одуванчик, я не упрекаю вас в том, что в этом самом НСО вы второй год лишь числитесь. Но голоса звезд помилуйте. Незнакомец поднялся и сказал, глядя в стол, «Можно мне, Антон Федорович?» Одуванчик пожал плечами. «Пожалуйста, Олег. Вот, Ряшенцев, послушайте, что скажет сотрудник обсерватории Олег Николаевич Шпаков. В астрофизике он компетентнее нас». «Я не об астрофизике хочу сказать», — усмехнулся Шпаков. «Я расскажу притчу. Я читал об этом в «Комсомольской правде». Давно, в 20-х годах, жил в Москве скульптор. Вероятно, он был талантлив, но произведения его успехом не пользовались. Состарившись, скульптор решил создать вещь, которая станет его лебединой песней. Его мечтой было вылепить такую совершенную модель, которая могла бы летать одной лишь силой воплощенной в ней мечты о полете. Бред! Он вылепил такую модель. Она покоилась на мраморном основании, и люди недоверчиво спрашивали, «И эта штука летает? Вы пробовали летать на ней?» Скульптор отвечал спокойно. Он знал, что не может ошибиться. Он верил в свою мечту. Не может не летать. Скульптор умер. Модель снесли на склад. Лишь много лет спустя студенты авиационного института натолкнулись на нее и сказали, а если они построили такую же модель из легких пород дерева? И оказалось, летает. Оказалось, что скульптор силой своего творческого воображения предвидел контуры одной из самых совершенных авиационных конструкций. «Вот-вот», — не очень уверенно начал одуванчик, но понял, что говорить ему нечего, и рассердился. «В чем же смысл, Олег?» «Смысл?» — переспросил Шпаков. «Это предисловие. Притча о мечте. А идея Поздышева мне понравилась. Беда в том, что многие астрофизические задачи теоретически неразрешимы. Может помочь только наблюдение, эксперимент». А в данном случае даже наблюдение ничего не даст. Слишком рано построил скульптор свою модель. Получил? Нужно учиться, Ряшенцев, делать то, что говорят преподаватели, а не гоняться за пустыми мечтами. Шпаков ждал меня у выхода, пошел рядом. «Вижу, вас увлекла идея», — сказал он. Я пожал плечами. Увлекла, не увлекла, какая разница? «Да», — неопределенно отозвался Шпаков. Посмотрел на меня искоса, мол, что с тобой говорить, если ты не в силах идти за собственной мечтой? И я не выдержал, рассказал о трехлетнем безделье, о письме, о том, что появилось, наконец, желание работать, о своем бессилии. «Что я могу сделать?» «Забыть», — быстро сказал Шпаков. «Вы по уши увязли в этой идее. Забудьте на время. Нужно освоить множество вещей, теоретическую астрофизику, о которой в университете не слышали, гидродинамику, которую вы сдали и, конечно, забыли. Нужно очень многое сделать, Сергей, прежде чем удастся правильно поставить задачу. Ведь письмо певца всего лишь красивые слова. За ними нужно увидеть физику». «Я убежден, когда вы овладеете аппаратом, то сами поймете, что задачу эту ставить не стоит. Есть вещи интереснее. Вы можете работать со мной?» «Я?» — Шпаков поднял брови, должно быть, не ожидал этого вопроса. «Вряд ли. В звездных голосах я вам не помощник. Хотите заняться ударными волнами в межзвездной среде?» «Почему бы не заняться? Это, вероятно, тоже интересно. Тоже? Постойка, ударные волны — это довольно близко к звуку. Можно поднабраться знаний, умения — потом